Когда Аня выкладывала ей, что с ней случалось за день, Саша думала: «Но вот, она не боится, что я не пойму. Как хорошо!» И она берегла это и никогда не бронила бестолку, а главное, ей вправду было интересно и важно все, что творилось в Анином мире. Так чего же она не углядела? Или воспитывай, не воспитывай, а толку все равно не будет? С тех пор, как было обнаружено тайное общество, Сашу чуть не каждый день вызывали на какое-нибудь собрание в школе. То на классное собрание, то на собрание школьного родительского комитета, то на заседание педсовета. Чего только она не услышала на этих собраниях. Она услышала, что Мустафа, насаждая ложную таинственность, хотел подменить пионерскую организацию, что недурно бы заинтересоваться, не стоит ли кто-нибудь из взрослых за его спиной. Из нашей школы членом этого общества была только одна шестиклассница Москвина Аня. Но, товарищи, нам всем следует задуматься. Давно известно, в жизни темные полосы идут подряд. Одно хорошо, Леша вернулся. А все остальное заскрипело, как несмазанная телега. У Мити тоже худо на работе. Это, пожалуй, еще серьезнее, чем Анины тайны. А, впрочем, кто его знает, что серьезно, а что несерьезно. Недавно Савицкий позвал Митю к себе и сказал: «Вы знаете, как я отношусь к вам, Поливанов? Скажите, это верно, будто вы в одном частном разговоре заявили, что в нашей газете нельзя критиковать никого чином выше управдома?» Митя сказал: «Я этого не говорил, но с удовольствием присоединяюсь. В нашей газете ни на кого, кроме управдома и дворника, руку поднять нельзя». «Поливанов, вы не можете попридержать язык?» «Могу». «Вот, пожалуйста. А уж если очень приспичит, приходите сюда и выкладывайте мне». «Хорошо». «Очень, конечно, хотелось бы знать, какая сволочь...» «Оставим это. И вот что я хотел вам сказать. Время трудное, Поливанов. Переходите-ка на внештатную. Будем платить вам рублей 400, ну, 600. Остальное доработайте гонорарами. А из штата уходите». «Почему?» «Время трудное, Дмитрий Александрович. Сложное время. А у вас за плечами плен. Я советую вам как друг, как человек, который...» А сейчас Митя в Свердловске. «Зачем? Он ей так нужен сейчас. Ей плохо нынче. Аня? Нет, не только Аня. Что-то еще. Это случилось вдруг. Не тревога, тень тревоги. Странное ощущение, словно что-то ускользает. Он звонил прошлой ночью, и, ложась в постель, Саша все еще слышала. Даже не слова, а звук его голоса. Счастливый, уверенный. Так что же ее мучает? Аня? Да, Аня. И что-то еще. «Вы домой?» — слышит она голос Королева. «Нет, сегодня я в концерте». «Как всегда одни?» «В консерватории я всегда одна». «Ну, идите и омойтесь, а завтра приходите веселая, ладно?» А вот и Прохорова пришла заступить на ночную смену. Саша сдает ей дежурство, подробно рассказывает обо всех назначениях. Комфору — Петрушевич, Пантопон — Федотовой. И под конец, помедлив, говорит раздельно: «А если вы повторите старику Гинзбургу свои подлые слова...» «На что вы намекаете?» «Если вы повторите свои подлые слова, вы будете иметь дело со мной». «Не угрожайте, пожалуйста». «Тоже нашлись, угрожают. Если вам охота слушать сплетни...» «Сплетни не сплетни, а только запомните, будет плохо. В министерстве есть человек, который поверит мне. Мне, а не вам, понимаете? Судя по тому, что Прохорова не кричит в ответ, а говорит тихо, почти шепотом, она поверила, что у Саши и впрямь есть в министерстве рука. Вот и ладно. Раз поверила, значит, пасть режется. А теперь скорее в метро. Вот и Охотный. Вместе с толпой на площадь. Снег падает пушистыми крупными хлопьями. Саша идет к манежу, сворачивает на улицу Герцена, и уже у клуба МГУ какой-то ошалелый юнец спрашивает. «Нет лишнего билетика?» Начало концерта задерживается. 5 минут, 10. И вот, наконец, выходит пианист. Он кланяется. У него круглое полудетское лицо, нос в веснушках. Он широкоплеч, приземист, и волосы рыжие. Люди хлопают, и он садится на стул, привычно откинув фалды фрака. И вот началось. Рыжий пианист закусил губу, ударяет по клавишам. Он словно вступил в единоборство с роялем. Рыжие вихры его растрепались. Круглое в веснушках лицо больше не кажется юным, оно трагическое. И ему не стыдно, что лицо его раскрыто, распахнуто настежь, и все можно по нему прочесть. Он будто забыл, что есть зал, полный народу, что он не один. Лицо его перекошено, оно некрасиво и странно. И наедине с этим человеком, прикрыв ладонью глаза, Саша слушает музыку. «Что со мной?» — думает она. «Почему мне так тревожно? Почему мне одиноко? Аня, Митя, Прохорова?» И вот она снова на улице. Домой. Она идет быстро. А вдруг вернулся Митя? Это бывает, что он приезжает неожиданно. Тогда он будет детей даже глубокой ночью. И это славная ночь. С веселым чаем, с долгими разговорами. А когда дети уснут, они останутся вдвоем. Но Мити сегодня нет. Саша идет, опустив голову. Откуда это чувство одиночества? Его дальний неясный звук. От музыки? Нет. Что же это? Саша ускоряет шаг. Идет все быстрее, быстрее. В столовой темно. Анисия Матвеевна уже спит. Под дверью в Сашину комнату полоска света. Она входит к себе и видит всех троих на диване — Лешу, Катю и Анюту. Мити нет. «А кто будет спать?» — спрашивает Саша. «Леш, почему они не легли?» «Да мы заговорились. Не сердись, это я виноват. Я им рассказывал, как мы с тобой были маленькие. Кроме того, у Катерины есть важное сообщение. Мама, у нас завтра родительское собрание. Сначала для всех сразу прочитают доклад про воспитание, а потом родители разойдутся по классам, и учителя устроят классное собрание. Велели приходить ровно в 7. «Нет», — сказала Саша, — «я не пойду. Я слово «воспитание» больше слышать не хочу». «Из-за меня?» — печально спросила Анюта. «Мам, вот повестка. Ты видишь, тут сказано, явка обязательно. Ты видишь? Ты пойдешь, ладно?» «Нет. По крайней мере, на 3 месяца мне противопоказаны слова «собрание», «заседание», «воспитание». От таких слов меня просто кидает в дрожь». «Ну, ладно», — сказал Леша, — «не горюй. Катерина, я пойду и послушаю эти слова». На общешкольное родительское собрание Леша опоздал. Его задержали в академии. Он пришел сразу на классное. Поднялся на 3-й этаж, отыскал табличку 2-й класс В и открыл дверь. В комнате сидели взрослые. Собрание, видимо, уже началось. «Извините», — сказал Леша, быстро прошел в конец класса и с трудом сел за маленькую низкую парту. У стола стояла молодая девушка в черном свитере со светлыми, коротко стриженными волосами. «Так вот, о Вале Стрелковой, — сказала она, — у нас все любят Таню Веселкину, берегут. А Валя улучит минуту, когда никого поблизости нет, и дразнит ее». «Как дразнит? — деловито сказал пожилой человек в коричневом поношенном костюме и рубашке без галстука. — Ну, как? — сказала учительница и запнулась. — Как-как? — Горбуньей и дразнит, — сказала женщина, сидевшая неподалеку от Леши. — Учтем, — сказал человек в коричневом костюме. — Учтем и поучим. — Как вы будете ее учить, Владимир Петрович? — спросила учительница. — Выдерем, — деловито ответил Владимир Петрович. — Тогда вы больше ничего от меня про Валю не услышите. Что бы она ни сделала, я вам не скажу. — Но неужели же за такое по головке гладить? — спросила молодая женщина с яркой белой прядью в черных волосах. — Ведь это ж такая жестокость — дразнить ребенка, который... Если сейчас не принять меры, я даже не знаю, что из этой самой Вали вырастет. — И вы думаете, если Валю высечь, она поймет, что дразнить Таню нельзя? — Уж не знаю, что она там поймет, — сказал Владимир Петрович. — А дразниться перестанет. Ее отец был такой же. Я его порол, и вырос он человеком. Конечно, девчонок так пороть не станешь, они поделикатнее. Но если она позволяет себе дразниться, я на эту деликатность не посмотрю и выпарю за милую душу. «Простите», — сказал лохматый мужчина в очках, — «я спешу, мне на поезд. Я хотел бы, Татьяна Сергеевна, спросить про свою дочку». «А вы кто?» «Я папа Оли Кузнецовой. У нас обычно жена ходила на собрание, но на этот раз пришел я, поскольку она себя плохо чувствует. А Ольга говорила, что явка обязательно. Если никто из нас не явится, придет конец света». Татьяна Сергеевна засмеялась и стала объяснять, что Оля прекрасная девочка. «Сейчас она спросит, а вы кто?» — подумал Леша. «Я дядя Кати Поливановой», — скажет он. «Нет, это звучит глуповато. Если человек говорит о себе... Я брат, я муж, сын, отец. Это звучит. Но я дядя? Это смешно». Он приготовился сказать: «Катя Поливанова моя племянница». Но Татьяна Сергеевна ни о чем его не спросила. Леша терпеливо слушал о том, что Тоня Копорулина очень хорошая и способная девочка, что у Нины Волковой хромает устный счет, а Лена Исакова, конечно, умница, но у нее самые грязные тетради во всем классе. «Что-то есть неправильное в таких собраниях», — думал Леш. Некоторые папы, мамы, дедушки и бабушки сидели спокойно и даже горделиво, или же наоборот, скромно потупясь. Их дочек и внучек хвалили, а другие папы и мамы маялись. Им было неловко, совестно, завидно. Уж лучше бы им поговорить с учительницей наедине. Но ведь ее надо пожалеть. Куда же ей разговаривать с каждым в отдельности? И только дедушка Вали Стрелковой ничуть не смущался и все время гудел. «Ну, если она позволяет себе такие безобразия, чтоб дразниться, то я уж и не знаю, Татьяна Сергеевна, почему это я должен ее жалеть? Она-то своих подружек не жалеет?» Потом собрание кончилось, но папа и мамы долго еще осаждали Татьяну Сергеевну. Они пережидали друг друга, подходили поодиночке, говорили вполголоса. «И понимаете, вижу, что врет. Глаза, понимаете, отводит. И вот я хочу посоветоваться», — долетала до Леши. Когда все ушли, Татьяна Сергеевна посмотрела на него и спросила устало: «А вы? Чей папа?» Застигнутый врасплох, Леша ответил: «Я дядя